Как видно, взаимоотношения были очень плодотворными. Роберт Кайзер «Огромное богатство течет в американские сундуки», «Вашингтон-Пост», 11 февраля 2001 года, Дэвид Шарп, бывший президент, тайно устраивает юбилей супруги, Associated Press, 11 июня 2000 года. Когда в конце осени 2000 года вся ваша семья в состоянии глубокого стресса следила за судьбой избирательных бюллетеней, опущенных в урны штата Флорида, принц Бандар поспешил оказать вам моральную поддержку. Он пригласил вашего отца на фазанью охоту в Англию, чтобы тот смог рассеяться, а тем временем адвокат королевской семьи, ваш адвокат, Джеймс Бейкер, отправился во Флориду руководить сражениями за бюллетени. Впоследствии фирма Бейкера будет представлять Саудовский королевский дом в судебных исках, поданных родственниками жертв трагедии 11 сентября. Эльза Уолш, принц, как посол Саудовской Аравии, стал в Вашингтоне самым незаменимым человеком. Нью-Йоркер, 24 марта 2003 года. Если быть честным до конца, мистер Буш, то не только члены вашей семьи пользовались щедротами саудовцев. Значительная часть американской экономики построена на саудовские деньги. Саудовцы вложили триллион долларов в акции наших компаний. И еще триллион долларов лежит в наших банках. Роберт Байер «В постели с дьяволом», издательство «Краун», 2003 год. И если граждане Саудовской Аравии вдруг вздумают забрать свои деньги, наши корпорации и финансовые учреждения войдут в штопор, результатом которого станет доселе невиданный экономический кризис. Эта угроза каждый день висит у нас над головой, и никто даже не хочет ее обсуждать. К этому надо прибавить то, что 1,5 миллиона баррелей нефти, которые нам ежедневно требуются от Саудовской Аравии, могут иссякнуть просто по королевской прихоти. И тут становится очевидно, что не только вы, но и все мы зависим от Саудовского королевского дома. Джордж, хорошо ли это для нашей национальной безопасности? Кому это хорошо? Вам? Вашему папочке? Только не нам. Вот чего я никак не могу понять. Почему вы и ваш отец решили подружиться со страной, которую большинство правозащитных организаций считают одним из самых страшных и жестоких диктаторских государств в мире? Международная амнистия в отчете за 2003 год так высказалась о Саудовской Аравии. Продолжают грубо нарушать права человека. Положение особо ухудшилось после того, как вслед за террористическими актами 11 сентября в США правительство объявило о проведении политики борьбы с терроризмом. Права человека нарушались строго закрытой правоохранительной системой на фоне полного запрета политических партий, профсоюзов и независимых правозащитных организаций. Сотни религиозных активистов и недовольных правящим режимом были арестованы. Судьба многих из тех, кто стал жертвой репрессий в прошлые годы, остается окутанной тайной. Женщины подвергаются страшной дискриминации, процветают пытки и избиения. Международная амнистия, отчет за 2003 год. В 2000 году 125 человек были публично обезглавлены, в основном в Эр-Рияде на площади, прозванной в народе «площадью мясников». Роберт Байер «В постели с дьяволом», издательство «Краун», 2003 год. После встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в апреле 2002 года вы с радостью сообщили, что у вас установились теплые дружеские отношения и вы провели много времени наедине. Вы пытались успокоить нас или просто бравировали своей дружбой с группой деспотических правителей в части притеснения свободы человека, готовых поспорить с Талибаном? Чем объяснить подобный двойной стандарт? Вопрос номер 3. Кто совершил 11 сентября нападение на Соединенные Штаты? Больной человек, скрывающийся в афганских пещерах, или ваши друзья из Саудовской Аравии? Извините, мистер Буш, но я никак не могу кое-что уяснить. Вы заставили нас тупо твердить, что в террористических нападениях 11 сентября на Соединенные Штаты виновен Усама бен Ладен. Даже я делал это.